Глава вторая. Бездна. Когда я понял, что выхвачен и освобожден из мертвой хватки тех ужасных существ, я на мгновение почувствовал облегчение. Однако теперь я стоял рядом с огромной бездной, из которой вырывались неистовые языки пламени. Я вглядывался в зловещую тьму бездны, похожую на бездонную могилу, и мне казалось, что это огромный рот, жадно заглатывающий мертвых. Пламя его ненасытного аппетита никогда не удовлетворялось жалобными криками невероятного множества людей. Жар был невыносимым, и я отчаянно желал бежать, пока меня не сбросили в это пекло. Теперь, когда я оглядываюсь назад, я вспоминаю разрушение башен-близнецов Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года, когда некоторые люди, не желая сгореть в адском пламени пожара, предпочитали выброситься из окна навстречу своей гибели. Падение, особенно с большой высоты, должно быть, было страшным. Говорят, что при такой температуре, более 800 градусов Цельсия, человек сгорал дотла за 15 секунд. Те люди предпочли выпрыгнуть, лишь бы не подвергать себя пусть даже 15 секундам горения. Некоторые ученые утверждают, что температура в центре Земли достигает более 10 тысяч градусов по Цельсию. Немыслимо терпеть такую температуру в течение вечности. В тусклом свете пламени я видел очертания людей. Крики осужденных душ были беспрерывными и оглушающими. Там не было безопасного места, момента успокоения и не было никакого облегчения. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Притчи 1.33. В средствах массовой информации мы часто слышим о безжалостных атаках террористов. В некоторых случаях их жертвы знали, что их обезглавят. Попробуйте представить весь ужас, который они испытывали в ожидании предстоящей казни. В аду это состояние никогда, ни на секунду не прекращается. Оно длится вечно. В аду были люди, находившиеся в одной огромной яме. По периметру этой ямы стояли ужасающие существа. Бежать оттуда было невозможно. Любая попытка была безуспешной. Человеческая сила не шла ни в какое сравнение с мощью демонов. Я почувствовал такое сострадание к этим несчастным людям, осознавая в то же время, что могу стать следующим. Помню, как я ребенком вступал в драки, чтобы защитить более слабых ребят, которых обижали другие. Несколько раз меня избивали, но я все равно не мог стоять и просто смотреть, как обижали малышей. Актеры, игравшие в фильмах роли поборников справедливости и защищавшие слабых, были моими героями. Готовность встать на защиту других — благочестивое качество. Поскольку все мы произошли от Бога, большая часть людей обладает этим качеством. Это врожденное желание защитить беззащитных я испытывал и в моей взрослой жизни. Но теперь, когда у меня не было возможности защитить хотя бы одну беспомощную, измученную душу, чувство безысходности усилилось еще больше. Я не мог видеть, как в нескончаемом мучении и отчаянии люди страдают и корчатся от боли. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу. И палящий ветер — их доля из чаши. Псалом 10, 6 стих. «Погибли от истребителя» — 1 Коринфянам 10:10. «Да падут на них горящие угли, да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали». Псалом 139, 11 стих. Там также будут задействованы все органы чувств. Слух будет оглушен ужасающими воплями, криками и стенаниями находящихся рядом несчастных грешников. Глаза будут смотреть на отвратительное, жуткое и страшное зрелище. Нос будет чувствовать удушающее и отвратительное зловоние, хуже, чем запах, исходящий от трупа или из открытого гроба. А теперь попытайтесь представить самый страшный момент в своей жизни. Для меня это было одно утро, когда я был еще подростком и катался на серфере вдоль побережья Флориды. Когда мы находились далеко от берега, вдруг показалась стая акул, которая быстро нас окружила. Мы торопливо направились к берегу, и во время нашего панического бегства одному парню рядом со мной акула откусила ногу. Затем другая акула сбила меня с доски, и я упал в воду. Мой друг Рене и я оказались в воде, буквально кишевшей акулами. Мы отчаянно пытались выбраться на берег, но я понимал, что кровь в воде и большое количество акул вокруг были для нас смертным приговором. Вдруг огромная акула, длиной почти в 3 метра, схватила зубами мою ногу и потащила вниз. Однако без всяких видимых причин она тут же меня отпустила, и на ноге не осталось даже следов, слава богу. Мы с Рене доплыли до берега. В то время я был страстным серфингистом. Само собой разумеется, почти 2 года после этого я и близко не подходил к воде. Это был один из самых страшных моментов в моей жизни. Однако эти переживания бледнеют в сравнении со страхом, который человек переживает в аду в течение всей вечности. Оттуда бежать невозможно, и там уже никто не спасет вас.